Людям присуще ошибаться, и это не секрет. Даже в нашей речи широко битует выражение «на ошибках учатся». Но нередко за допущенной ошибкой следует оправдание. А это говорит о том, что немного есть желающих учиться на ошибках, притом на своих ошибках. В предыдущей беседе мы говорили об ошибках, допущенных Авраамом. Он позволил своему отцу Фаре руководить жизнью его семьи, тогда как Бог возложил эту ответственность на Авраама. Авраам проявил самонадеянность. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за помощью, он решил укрыться от голода в Египте. В результате, только по милости Божьей, Авраам остался жив. Допустив ошибку, многие отрицают свою вину, несмотря на то, что вина налицо. Существует также и другая категория людей. Признав ошибку, они стараются обвинить в ней кого-то другого. Чаще всего козлом отпущения становится кто-то из близких – муж, жена, дети, родители. Третья категория ошибающихся прибегает к следующей уловке. «Да, произошла ошибка, но...» И они стараются списать свою вину за счет обстоятельств. Может быть, ты стал замечать, что вместо того, чтобы выучить урок и сделать соответствующие выводы, у тебя тоже появилась привычка оправдываться не только перед людьми, но и перед Богом. Если это так, значит, необходимо изменить свое отношение. Нужно признать свои ошибки, исповедать их перед Богом и испытать радость прощения. Сегодня нам хотелось бы поговорить с вами об ошибках неповиновения. Это ошибки, которые мы очень часто допускаем в своем следовании за Господом. Мы увидим, что с давних пор, с самых первых страниц Библии, путь к повиновению был длинным и трудным. В Библии мы находим конкретное повеление Божие, и мы узнаем и о последствиях своего выбора, когда мы принимаем решение исполнить повеление Господне или решение пренебречь ими. В книге Второзакония, в 30 главе, в стихах с 15 по 19, мы читаем слова, с которыми Бог обращается к народу израильскому. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Из этого отрывка мы видим, как Бог расценивает повиновение Его уставам и как важно повиноваться Господу для нас самих, для нашего благосостояния. Через Священное Писание Бог также знакомит нас с людьми, опыт которых может помочь нам понять Божьи принципы и применить их в нашей жизни. В качестве примера возьмем Сару и Авраама и посмотрим, как они научились повиноваться Богу. Это был для них продолжительный процесс. Не в один миг, а постепенно они начали понимать, чего Бог требует от них. В самом начале Сара и Авраам неутомимо выясняли, целесообразно ли Божие повеление. Они постоянно искали подтверждение тому, что Божьи требования и повеления реальны. Прошли годы, и только со временем Авраам и Сара научились беспрекословно повиноваться тому, что велел им Бог. Повиновение – это сознательный выбор. При каждом поступке, при каждом действии, ежедневно, ежеминутно мы делаем выбор. В зависимости от сделанного выбора, каждый из нас может быть или победителем, или неудачником. Мы можем принять решение или положиться на Бога, или же положиться на свои собственные амбиции и способности. Именно в таком положении находились Сара и Авраам. Они стояли перед необходимостью выбора. Бог велел Аврааму и Саре следовать за ним, в землю, которую он им укажет. Бог также обещал произвести от них великий народ. Но жизнь Сары и Авраама была осложнена обстоятельством, о котором мы узнаем с самого первого знакомства с ними на страницах книги Бытия. В 11 главе этой книги, в стихе 20, мы читаем: «Сара была неплодна и бездетна». В 16 главе мы снова находим напоминание об этом. А это указывает на немаловажность этого обстоятельства. Там написано: «Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Согласно обычаям того времени, бездетность расценивалась как отсутствие Божьего благословения. В то время благосостояние каждой семьи измерялось не только величиной доходов, но и размером семьи. Например, в 126-м псалме мы читаем: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». И несмотря на то, что Авраам, как мы читаем, был очень богат скотом и серебром и золотом, у него не было наследника. А какой смысл умножать богатство, если некому его передать? Бог же продолжал обещать Аврааму наследника. Фактически, Бог обещал, что от Авраама произойдут многие народы. Бог обещал благословение. Шли годы. Но почему-то Бог все время откладывал день исполнения своих обещаний. Саре и Аврааму причина была непонятной. Неужели Бог не в состоянии был сдержать данное слово? А может быть, Богу нужна была помощь Сары и Авраама, и он не мог приступить к осуществлению намеченных планов, ожидая проявления инициативы с их стороны? В конце концов, кому помогает Бог? Тем, кто живет по принципу «на Бога надейся и сам не плашай», или тем, кто до конца полностью полагается только на его помощь? Давайте посмотрим, что и когда обещал Бог Саре и Аврааму, чтобы нам понять, ожидали ли Сара и Авраам исполнения Божьих обетований, или же своими поступками они мешали их осуществлению. Согласно тому, что написано в Библии, вначале Бог сказал Аврааму: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». После этого Бог тщательно разъяснил, что Он пошлет Аврааму наследника и ведет его в землю обетованную. Выслушав все сказанное Богом, Авраам не был до конца уверен, каким образом Бог исполнит обещанное, а поэтому нашел нужным переспросить. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска. Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Заметьте, что у Авраама проскальзывают нотки нетерпеливости, и его выводы о Божьих намерениях далеки от истины. На вопрос Авраама Бог отвечает следующими словами: «И было слово Господа к нему», то есть к Аврааму, «и сказано: не будет он, Элиезер, твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». После этого разговора с Богом Авраам наконец-то избавился от своих страхов и полностью возложил свое упование на Господа. Мы читаем: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Но за этим последовало пророчество Божие, в котором Бог подробно разъяснил обетования, которые были даны Аврааму. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». После этого пояснения обетование Божие, данное Аврааму, было исчерпывающе конкретным, за исключением одной детали. Авраам все же никак не мог понять, откуда у него возьмутся потомки. К большому сожалению, после многих лет бесплодия, Сара пришла к выводу, что Бог не сможет употребить ее для осуществления своих целей, что она не сможет быть активной участницей в осуществлении замыслов Божьих. Сара и мысли не могла допустить, что потомки, обещанные Аврааму, должны были выйти из ее утробы. Обратите внимание на то, как начинается 16 глава книги Бытие. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Итак, нетерпеливость привела к тому, что Сара взялась за осуществление Божьего обетования о потомках самостоятельно. Она воспользовалась собственными методами, используя то, что было в ее распоряжении. Мы можем проникнуться искренним сочувствием к поступку Сары. Мы можем даже попытаться оправдать действия Сары, говоря: ведь она не знала, что ее и Авраама ожидало чудо. Как она могла продолжать ждать, когда прошло так много времени, а Бог ничего не сделал, чтобы сдержать данное слово? И вместе с тем у нас нет никаких оснований оправдывать Сару, потому что мы не видим, чтобы она пыталась вопросить Господа и выяснить, что означало обетование Божие об обещанном потомстве. И еще Сара не просила, чтобы Бог утешил ее. Тем временем служанка Сары, Агарь, зачала и родила сына Измаила. А Сара так и осталась неплодной. Ее нетерпеливость и изобретательность не привели ни к чему хорошему. Ревность, горечь, обвинения в адрес Авраама и жестокость по отношению к Агаре — такими были плоды Сариной поспешности. Огорчение и боль Сара вымещала на Агаре, которую Авраам никак не мог защитить, отдав в Сарина полное распоряжение. В ответ на жалобы Сары он сказал: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». Прошло 13 лет, о которых в Писаниях ничего не сказано. И только после такого продолжительного срока Бог снова мог явить себя Аврааму и Саре. Бог совершил чудо. Он открыл утробу Сарину и сделал ее способной даровать жизнь. Такова история Сары и Авраама. они хотели повиноваться Богу и следовать Его водительству, но в ожидании действий Божьих допустили целый ряд ошибок. А теперь каждый из нас может проверить свою жизнь и свои поступки. Давайте припомним, как мы пытались ускорить осуществление обетований Божьих, вместо того, чтобы во всем довериться Богу. В наши дни, точно так же, как это было во дни Авраама и Сары, нелегко определить, в каком случае следует проявить инициативу и начать действовать, а когда нужно просто терпеливо ожидать, как должны были ожидать исполнения обетований Господних Авраам и Сара. Не имея возможности заглянуть в будущее, будучи не в состоянии проконтролировать поведение людей, вовлеченных в решение того или другого вопроса, каким образом мы можем сделать правильный выбор и принять правильное решение? Как я могу знать, чего Бог хочет от меня? Вопросы, подобные этим, встают перед каждым из нас. И слава Богу за то, что Он всегда готов оказать помощь, и Он дарует надежду, что мы найдем правильный ответ, если спросим себя, каковы мои побуждения в момент действия? Чем продиктованы мои поступки? Страхом и гордостью или верой и желанием прославить Бога? Ищу ли я выгоды для себя или во всем хочу прославить Бога? Дорогой друг, просил ли ты Бога о конкретном ответе на твою молитву? Просил ли ты, чтобы Дух Святой послал тебе свое утешение и мир в те периоды, когда приходится подолгу ожидать исполнения Божьих обетований? Проанализировав свои ошибки, исповедуй их, и ты можешь быть совершенно уверен в том, что Бог простит тебя там, где была допущена ошибка. И тогда Бог поможет тебе не повторять те же ошибки неповиновения и даст силы во всем быть послушным Ему.